Понимаешь? Да, если выучишь все это. Вот. Ну, значит. Так вот, когда тоже опять глаза в глаза принцип весь остается. Кстати сказать, некоторые наблюдения из работы в школе. Ученик отвечает на у доски, а учительница сидит за письменным столом. И снизу вверх читает ему нотации. Там же положение у нее арабское, да? Я когда в школе как раз преподавал, то когда они у доски, я же иногда их доски вызывал, что я делал? Я тоже сам становился у доски. Вот. Тогда идет на равных. А какая-то нотация, когда снизу вверх? Не производит впечатления никакого. Здесь... А у доски учителя, наверное, не смогут. Что? С ними глаза в глаза. Ну, если, ну, в любом варианте. А че, если я выше ростом, так тогда что? Если, может, начальная школа, учитель сидит, ребенок стоит, он у них где-то... Ну, это еще ничего. Да, на равных. А взрослые, конечно. Да. А в десятом... Ну, я же знаю, я в первом классе не преподавал, я в десятом преподавал. Ну, значит... Я остановился. Тогда были дети повыше меня, тогда что я чуть-чуть отходил назад, чтобы оставалось это глаза в глаза. Но ни в коем случае не сидя. Мелочь жизни. Кстати, вы можете тоже, как можно к ребенку пристроиться? Снизу. К ребенку в 5 лет, он же самый умный в 5 лет. Объясни, я не понимаю, растолкуй меня. К нему уже можно так. Вот это я делал, а что ты это все делаешь? Мне помоги понять. Что? Почему? Можно, конечно. Значит, я что хочу сказать? Я вам предлагаю окунуться в ваше детство. Скажите, пожалуйста, вы помните тот случай, когда вы считали, что ваши родители умнее вас? Вспомните. Думаю, не вспомните. Ну... Я не помню. Не помню. Нет. Так не вспомните. Если сейчас вспомните, я буду четко знать, вы кривите душой. Нет, значит, нет. Нет, я что сейчас? Конечно, может быть, если сейчас где-то 2-3% и есть, то когда родители очень авторитетные, достойные люди. Ну тогда как же, какой же ты дурак, не понимаешь, почему ты со мной не хочешь играть. Все равно, конечная оценка отрицательная. Я вас не обвиняю за это. Я не могу долго хорошо себя чувствовать, если я чувствую себя ниже другого. Дальше действуют защитные механизмы. Да. Я никогда не была красивой, говорила Миронова, но всегда была чертовски мила. Ну и что, что она красивее меня? Зато в выражении лица ее нет души. Все равно нам как-то надо объяснить себе, что мы самые лучшие. Или, по крайней мере, не хуже. Или в крайнем случае чуть выше середины человечества. Ну, посмотрите, тест Дамбо. Самый умный, самый глупый люди. Все себя ставят в район середины, чуточку выше. Нет, мы можем в принципе признать, что какой-то человек знает лучше нас. Но что он способнее нас, это вряд ли. И если я хочу быть артистом, и я что-то пытаюсь, а кто-то обошел меня, Хворостовский, у меня тоже голос есть. Конечно, ему повезло, у него отец пел, они с детства пели. Если бы я попал бы в те же самые условия, то я бы пел бы еще и лучше, чем он. Да нет, пожалуйста, вспоминать, я уверен, что не вспомните момента, когда вы... А как вот, я просто по детству помню, всегда было ощущение того, что взрослые, в принципе, не могут быть неправы. Это же уже получается арабская психология просто. Да, пока, да. Значит, ну вначале, нет, первое решение, что я плохой, вы хороший. Да, да. Первое решение такое. Но потом оно, да, потом оно меняется. Кстати сказать, вот эти первые два года, 2-5 лет, даже в первый год, формируется, что? Позиция человека. Первое решение у них что? Я плохой, ну при таком воспитании. Я плохой, а родители хорошие. Это первое решение. Оно может зафиксироваться, и тогда перед нами будет гадкий утенок. Может. Ну, вы знаете, я хочу еще раз подчеркнуть, что такое позиция, что такое самооценка. Низкая самооценка часто свидетельствует о очень высокой позиции. Я скажу вам честно, ребята, я ничтожество. Смотрите, 71 год, до сих пор нет Нобелевской премии. Но разве можно спокойно жить человеку, когда у него нет Нобелевской премии? Это ужасно, мне стыдно. Я виновен перед Господом Богом, перед своими родителями. Они ставили передо мной задачу, самооценка какая? Низкая, а позиция высокая. Правильно? Что? Ну, позиция – это неосознаваемое состояние наше, позиция. Я говорю о позиции. Она не осознается нами. Мы можем ее выявить только что? В словах. Вот я вам объяснил. Я ничтожество, нет Нобелевской премии до сих пор. Он Павлов 60 лет уже получил Нобелевскую премию, а я... Да. Самооценка у меня какая? Низкая, да? Я ничтожество, да? А позиция какая? Позиция высокая. Кстати, позиция начинается еще в грудном возрасте. Когда вот тю-тю-тю-тю, я плохой, вы хорошие. Это первая позиция, которая формируется у детей. А вообще-то человек должен, как я вчера становился на стул, да? Демонстрировал он, да? Было дело? Нет. Вот как закладывается как раз вот. Ну, сейчас еще раз, сейчас продемонстрирую. Человек рождается со способностями, как мы говорили, с темпераментом, а потом формируется под влиянием воспитания характер. Ну, о признаках невротизма мы говорили, да? Обидчивость, застенчивость. Но основное зависит, самый корешочек, это наша позиция. Если ребенку не мешать, ей его не мешать, растет ровно, ребенок к себе как относится? Хорошо. К близким? Хорошо. К людям вообще готов у нас на новые контакты? Хорошо. К труду? Ну, труд плюс, это когда нравится сам процесс труда. Ленивых нет, лень это невротическое свойство. От рождения дети все очень. Да вот вы видите, последнее все время что-то делает. Ну, тяжело я, может быть, сейчас не будем трогать, пусть. Потому что сейчас я первую буду отделять. Вот. Ну, видите, хотя бы стараются они, да.